Сюйцин промолчал, ничего не ответив. Подойдя к двери, старик обернулся, посмотрел на Сюйцина и покачал головой. «Впрочем, так усердствуя, ты тоже в чем-то прав. Лагерь падальщиков расположен рядом с запретной зоной, и она отличается от того места, откуда ты пришел. Ресурсы, скрытые внутри, притягивают многих практиков и беглецов. Поскольку ты уже здесь, рано или поздно тебе тоже придется отправиться туда. И чем сильнее ты будешь, тем больше у тебя шансов выжить». После этих слов командир Лэй удалился. Сюйцин остался сидеть в одиночестве. Доев все змеиное мясо, он не спешил уходить. Он убрал посуду, вымыл ее и поставил на место, а затем вернулся в свою комнату. Сев со скрещенными ногами, он продолжил заниматься культивацией. Сюйцин прекрасно понимал, что если он не хочет влачить жалкое существование и прогибаться, не хочет, чтобы его жизнь и смерть контролировалась другими людьми, он должен стать сильнее, особенно в этом месте. Здесь собралось много вольных практиков, гораздо больше, чем он видел за все 6 лет своей жизни в трущобах. Ни один из них не был слабым. Если трущобы были собачьей конурой, то лагерь – это логово волков. Если не прикладывать усилий, то еще до того, как он мутирует, его просто убьют из-за какого-нибудь конфликта или ссоры. А что касается инородной энергии в теле, Сюйцин уже знал из бамбукового свитка, что существовали специальные пилюли, которые могли нейтрализовать ее часть. Хотя они могли лечить только симптомы, а не причину, эти пилюли все еще можно было использовать для предотвращения мутаций. По дороге сюда он услышал название одной из них. Она называлась «Белая пилюля». В близлежащей запретной зоне в изобилии росли ценные травы, необходимые для изготовления белых пилюль. Поэтому в лагере падальщиков наверняка были люди, которые их продавали. Подумав об этом, Сюйцин коснулся области на своей груди, где был скрыт фиолетовый кристалл. В течение всех этих дней он ясно почувствовал, что помимо заживления ран, значительно увеличились как его скорость, так и сила. Это было связано с достижением первого уровня техники гор и морей, но Сюйцину казалось, что его первый уровень несколько отличался от описанного в бамбуковом свитке, где было сказано, что он получит силу одного тигра. «Я думаю, что способен избить до смерти целую кучу тигров», – пробормотал Сюйцин, ощущая духовную энергию в своем теле. Благодаря усердной культивации по пути сюда, он был близок к прорыву на второй уровень. «Сегодня я попытаюсь перейти на второй уровень». Во взгляде Сюйцина читалась решимость. Он закрыл глаза и начал дыхательные упражнения. Вскоре духовная энергия хлынула со всех сторон. За пределами запретной зоны инородной энергии было гораздо меньше, чем внутри, поэтому скорость культивации была выше. Данный нюанс Сюйцин заметил еще вчера, когда медитировал в деревянной халупе рядом со звериной ареной. Расслабив тело, он начал усиленно поглощать духовную энергию. В области груди в этот момент вспыхнул фиолетовый свет, прикрытый кожаным пальто. Время шло. Постепенно в теле Сюйцина послышались тихие хлопки, и из его пор снова начала выделяться черная жижа, которая была примесями в его теле. Все его мышцы, питаемые энергией, становились все более прочными, и в них постепенно зарождалась еще большая сила, готовая вырваться наружу. Тем временем девочка, с которой Сюйцин обменялся бамбуковыми палочками на арене, подошла ко двору жилища Сюйцина. Она стояла в нерешительности, как будто хотела постучать, но немного нервничала. Спустя долгое время она, казалось, собралась с духом и тихонько постучала в бамбуковую калитку. Но стук был слишком слабым, чтобы проникнуть внутрь комнаты. В то же время хлопки в теле Сюйцина достигли своего пика. Когда внутри тела раздался интенсивный грохот, Сюйцин распахнул глаза. В них снова загорелся фиолетовый свет. С радостью на лице он посмотрел вниз на свою руку, где появилась вторая точка мутации. Второй уровень конденсации ЦИ. Глава 9.1. Последствия угрозы Я, наконец, прорвался. Сюйцин встал и ударил кулаком, вызвав резкий звук рассекаемого воздуха. От поднявшегося ветра даже дверь дома слегка задрожала. Эта сцена заставила Сюйцина широко распахнуть свои глаза. Он почувствовал, что его сила значительно возросла по сравнению со вчерашним днем. Если бы ему пришлось снова сразиться с гигантским рогатым питоном, он был уверен, что смог бы пробить его чешую одним ударом. Более того, все его чувства стали острее. Он не только мог видеть четче, но и его слух стал необычайно чутким, до него донесся стук в калитку снаружи двора. Сюй Цин вздрогнул и подошел к двери своего домика. В лунном свете через щель он увидел силуэт маленькой девочки, стоящей за бамбуковой калиткой. Казалось, она была ранена и немного дрожала. Сюй Цин нахмурился. Сначала он не хотел обращать внимания, но девочка упорствовала и продолжала тихонько стучать. Поэтому, некоторое время спустя, он вышел из дома. Увидев Сюй Цина, девочка заметно занервничала, но сдержалась и не отступила, глядя на него через калитку. «Что-то случилось?» – спросил Сюй Цин. «Я тоже получила право на проживание в лагере и даже нашла работу», – запинаясь, проговорила девочка. «Понятно», – кивнул Сюй Цин, собираясь уйти. «Подожди, спасибо тебе, я пришла поблагодарить», – поспешно сказала девочка. «Ни за что, я просто хотел поесть змеиного мяса, ты тут ни при чем». После этих слов Сюй Цин развернулся и направился в сторону дома. Глядя на удаляющуюся спину Сюй Цина, девочка поджала губы и внезапно закричала. «Несмотря ни на что, я все равно благодарна тебе. Я буду помнить об этом и обязательно отплачу тебе в будущем». Сказав это, она, слегка прихрамывая, исчезла в ночи. Сюй Цин наглянулся и посмотрел вслед, но не придал ее словам значения. Он вернулся в дом и глубоко вздохнул, чувствуя изменения в своем теле. Это прибавило ему уверенности в завтрашнем дне. Однако слабая ноющая боль в левой руке подсказала, что в его теле скопилось слишком много инородной энергии, и даже змеиная желчь не смогла ее сильно уменьшить. Сейчас, глубокой ночью, снаружи не было слышно рева зверей. Сюй Цин подошел к кровати и посмотрел на чистое одеяло, а затем, на свою грязную одежду. Немного подумав, он свернул чистое одеяло, отложил его в сторону и лег на кровать прямо в одежде. Его рука инстинктивно схватила железный прут, прежде чем на него нахлынула сонливость. Этот железный прут был его самым надежным спутником. С тех пор, как много лет назад он нашел его среди мусора, он всегда носил его с собой в качестве оружия, так как он был острым и прочным. «Завтра поищу в лагере место, где продают белые пилюли». Сюй Цин задумался и прикоснулся к своему кожаному мешочку. Внутри хранились все его сбережения за последние годы, а также несколько драгоценных камней, найденных в городе. Он не осмелился брать слишком много дорогих вещей, потому что понимал, что слабый человек, обладающий большим богатством, быстро становится объектом зависти. Он видел немало подобных случаев. Пока он размышлял, чувство сонливости все больше одолевало его, и Сюй Цин медленно закрыл глаза. Но даже так железный прут был крепко сжат в его руке, без малейших признаков ослабления хватки. Тихая ночь постепенно сменялась рассветом. На следующее утро Сюй Цин рано встал и покинул маленький домик. Перед уходом он посмотрел в сторону комнаты командира Лэ, но было похоже, что его не было дома. Сюй Цин отвел взгляд и направился в лагерь. Возможно, из-за вчерашнего шокирующего зрелища, когда он извлек желчь из живой змеи, Сюй Цин, идя по лагерю, явно ощущал, что взгляды окружающих падальщиков изменились. Они больше не считали его легкой добычей из-за юного возраста и не вынашивали злых умыслов. Теперь в их глазах появилось некоторое признание и настороженность. Даже безжизненные взгляды сверстников, прятавшихся по углам, при виде его наполнялись завистью. Уважение – это то, чего каждый должен добиваться сам. Пока Сюй Цин искал магазины в лагере, он также осматривался, знакомясь с обстановкой. Он заметил, что в лагере довольно много бродячих собак. Они рычали друг на друга, борясь за еду. Хотя большинство из них были тощими, некоторые выглядели крепче многих людей. Сюй Цин внимательно следил за ними, пока исследовал местность. Он продолжал до тех пор, пока мысленно не нарисовал весь лагерь. По этой карте он нашел магазин, расположенный во внутреннем кольце. Магазин был немаленьким, люди постоянно входили и выходили. Это было довольно оживленное место, и, казалось, там продавали абсолютно все. Сюй Цин немного понаблюдал и заметил внутри вчерашнюю девочку, одетую в форму магазина. Очевидно, она там работала. Она казалась очень занятой, и у нее на лбу даже выступили капельки пота. Только когда Сюй Цин вошел в магазин, девочка заметила его. Она хотела что-то сказать, но ее окликнул какой-то падальщик, чтобы расспросить о некоторых предметах. Сюй Цин не сразу обратил внимание на товары в этом магазине. Сначала он оценил находящихся здесь людей. Всего их было семеро. Кто-то рассматривал выставленные на продажу вещи, кто-то задумчиво склонил голову, а кто-то торговался. Двое из них, один толстый, а другой тощий, походили на членов одной группы. У толстяка была шарообразная фигура, в то время как у худого было лошадиное лицо. Оба выглядели властно, и от них исходили сильные колебания духовной энергии. Один из них в этот момент отчитывал девочку, видимо, недовольный ее ответами. Пока маленькая девочка тревожно извинялась, Сюй Цин начал осматривать товары. Как он и предполагал, в этом магазине продавалось все необходимое для жизни в лагере. Пилюли, оружие, одежда, еда и многое другое. Он подошел к прилавку и посмотрел на равнодушного лавочника, который курил трубку. Глава 9.2. Последствия угрозы. 16. Сколько стоит белая пилюля? Спросил Сюй Цин. Количество белых пилюль ограничено, продаем только 5 штук в день. На сегодня осталось 2, 10 духовных монет за штуку. Лавочник приподнял веки и взглянул на Сюй Цина. Возможно, узнав в нем вчерашнего юношу, сражавшегося со зверем, он стал немного приветливее. Хоть Сюй Цин и был к этому готов, но, услышав цену, все равно невольно сдвинул брови. За все эти годы его сбережения составляли всего 23 духовные монеты, но жгучая боль в левой руке заставила его отбросить все сомнения. Он осторожно достал 20 духовных монет и протянул их владельцу магазина. Забрав духовные монеты, лавочник достал из-под прилавка мешочек и бросил его Сюй Цину. Сюй Цин открыл мешочек, обнаружив внутри две пилюли белого цвета. Однако вскоре он снова нахмурился. Некоторые части на поверхности двух пилюль стали немного зеленоватыми. Это явно было признаком плохого качества, да и сами пилюли выглядели не очень свежими. От них даже не исходило никакого лекарственного аромата. Все белые пилюли в лагере такие, здесь нет качественных. Но даже если они полностью сгниют, они все равно подействуют. Можешь спокойно их принимать. Видя сомнения Сюй Цина, лавочник заговорил с притворной улыбкой. Сюй Цин был очень осторожен, поэтому не стал принимать пилюли сразу. Сначала он хотел спросить совета у командира Лэ. Он убрал их и уже собрался уходить. Но в этот момент в его глазах промелькнул блеск, и он быстро сдвинулся в сторону. На то место, где он только что стоял, внезапно опустилась рука, схватив лишь воздух. Сюй Цин холодно оглянулся и увидел падальщика с лошадиным лицом, который до этого ругал девочку. Тот удивленно отдернул руку. В то же время пухлый падальщик встал перед дверью, преграждая путь. Он уставился на Сюй Цина, ухмыляясь и показывая свои желтые зубы. Это толстяк Шани 4 Ма из отряда Кровавой Тени. Этого мальчишку привел командир Лэй. Гром и Кровавая Тень всегда враждовали друг с другом, поэтому я не стану вмешиваться. Однако не тратьте слишком много времени, мне еще нужно торговать. Действия этого дуэта привлекли внимание остальных посетителей магазина, и те стали перешептываться. А последняя фраза исходила от владельца магазина, который сохранял безразличный вид. В этот момент прохожие снаружи тоже заметили суматоху в магазине, поэтому с интересом заглянули внутрь. Стоявшая там девочка не находила себе места от беспокойства. Она не знала, чем может помочь. «Не волнуйся, это ненадолго», — улыбнулся мужчина с лошадиным лицом, зловеще посмотрев на Сюй Цина. «Малыш, я убил кучу гигантских рогатых питонов и не собираюсь усложнять тебе жизнь. Мне нужны лишь белые пилюли. Отдай мне те две, и я позволю тебе уйти целым и невредимым. В противном случае я не против перерезать тебе горло и забрать их с твоего трупа». Эти слова заставили взгляд Сюй Цина стать еще холоднее. Он посмотрел на шею собеседника, а затем на его напарника, загораживающий выход. Заметив, что на улице довольно много людей, он начал придумывать план. Колебания духовной энергии этих двух парней вовсе не были слабыми. Они оба находились на втором уровне конденсации ЦИ. Он был уверен, что легко справится с одним из них примерно за 10 вдохов. Если они объединят силы, он тоже сможет победить, просто это займет намного больше времени. Но это был центр лагеря. Как только начнется драка, это неизбежно привлечет внимание остальных людей, и к этой парочке может подоспеть подмога. Он не хотел уповать на то, что командир Лэй подоспеет вовремя. Это было не в его характере, и ему не нравилось возлагать свои надежды на других. Лучше рассчитывать лишь на собственные силы. Поэтому Сюй Цин снова прошелся по шее падальщика с лошадиным лицом. После этого он правой рукой достал мешочек с белыми пилюлями и без всяких промедлений бросил его. Поймав мешочек, парень с лошадиным лицом повернулся к толстяку и самодовольно рассмеялся. Его спутник, толстяк Шань, тоже рассмеялся и отошел в сторону, уступая дорогу. Сюй Цин вышел, даже не оглядываясь. Окружающая толпа, будь то в магазине или на улице, отреагировала на это нормально. Согласно законам, где сильные пожирали слабых, слабые должны были знать, когда следует склонить голову. Это был путь выживания. Маленькая девочка тоже вздохнула с облегчением. Ранее она сильно вспотела. Теперь, когда ситуация разрешилась, она продолжила заниматься своими делами. Что касается толстяка Шеня и 4 Ма, они с важным видом вышли из магазина, смеясь и болтая друг с другом. Вот только никто не заметил, что фигура, которая, казалось, исчезла вдали, сейчас тенью следовала за ними, ничем не выдавая себя. Словно хищник, высматривающий свою добычу, она внимательно следила за ними. Время шло, и небо постепенно потемнело. Толстяк Шань и 4 Ма побывали во многих местах лагеря, но за целый день никто так и не заметил, что их кто-то преследовал. Когда на небе взошла луна, они, наконец, разделились. Там, где остановился толстяк Шань, горел костер, а что касается 4 Ма, он с развратными мыслями направился в темную часть лагеря на окраине, планируя войти в одну из палаток с перьями. Как раз в тот момент, когда 4 Ма прибыл в темную зону, он услышал шум ветра позади себя. Он тут же обернулся, но там ничего не было. Внезапно цвет его лица изменился, и он уже собирался сделать шаг, но было слишком поздно. В одно мгновение появилась тонкая рука, которая крепко зажала ему рот. В то же время острый кинжал с силой полоснул его по горлу. Хлынула свежая кровь, в результате чего глаза 4 Ма расширились, и он попытался оказать сопротивление. Но маленькая рука, зажавшая ему рот, обладала очень большой силой. Тело 4 Ма волокли назад, а он ничего не мог сделать, как бы сильно ни боролся. Его ноги лишь беспомощно стучали по земле, не в силах помешать тому, что его утягивало в темноту. В конце концов, он был подобен беспомощному цыпленку, которого затащили в угол. Но даже после того, как он прекратил сопротивляться, владелец маленькой руки еще долго не ослаблял хватку. Он ждал достаточно долго, чтобы убедиться, что 4 Ма действительно потерял все свои силы от удушья и потери крови. Только тогда он смог расслабиться и отбросить в сторону слабое и дрожащее тело. Только теперь отчаявшийся 4 Ма смог разглядеть в лунном свете безразличное лицо юноши. Пхи. В глазах 4 Ма читалось неверие. Он никогда и помыслить не мог, что мальчишка, который еще утром так покорно отдал ему свои белые пилюли, будет мстить так решительно и безжалостно. Казалось, он хотел сказать подростку, что его слова о перерезании горла были всего лишь угрозой, и дело никогда бы не дошло до убийства. Однако кровь во рту не давала ему этого сделать. Он мог лишь отчаянно хрипеть и смотреть на юношу, который в этот момент бесстыдно рылся у него в карманах. Перерыв все, Сюй Цин нашел 2 своих пилюли вместе с еще 5, а также несколько духовных монет и других предметов. После того, как он прибрал все себе, ужас 4 Ма достиг крайнего предела. Сюй Цин достал змеиную голову, обернутую в холщовую ткань, и осторожно раскрыл ее. Приложив змеиные клыки к коже противника, он мастерски проткнул ее. В результате тело 4 Ма мгновенно забилось в конвульсиях и начало плавиться прямо от места раны. Боль и агония от разъедающего ощущения заставили его окончательно лишиться рассудка. Лишь спустя некоторое время Сюй Цин протянул руку и закрыл безжизненные глаза 4 Ма. Его тело постепенно растаяло и превратилось в лужу крови, впитавшуюся в землю. Сюй Цин усвоил прошлый урок. Он достал заранее подготовленный мешок и собрал все оставшиеся вещи 4 Ма, прежде чем скрыться. После того, как он ушел, на том месте, где недавно умер 4 Ма, из темноты вышли 2 фигуры. Это была та самая пара, которую никто не замечал на звериной арене. Один из них был загадочным стариком в пурпурном одеянии, в то время как второй был его слугой. Старик посмотреть на землю, где растворился 4 Ма, а затем поднял глаза на удаляющегося Сюй Цина. В его взгляде читалось восхищение. Это хороший саженец. Он обладает большим терпением, но чрезвычайно решителен, когда приходит время действовать. Что еще более редко, даже после убийства он не потерял голову и спокойно избавился от всех улик. «Совсем неплохо», — сказал старик. Слуга сбоку выглядел немного удивленным. Он следовал за стариком в течение многих лет, но ему редко приходилось слышать, чтобы он кого-то так хвалил. Кроме того, этот юноша уже 2 смог привлечь внимание старика, поэтому он тоже поднял голову, чтобы посмотреть в ту сторону, куда направился Сюй Цин. «Интересный малыш», — улыбнулся старик, после чего небрежно спросил, когда приедет грандмастер Бай. 7-й владыка, судя по расписанию грандмастера Бая, он должен добраться сюда в течение 2 дней, почтительно ответил слуга, отведя взгляд. «Он наконец-то приедет. На этот раз я должен убедить его. Убогая пурпурная земля со своими правилами. Чего там оставаться? Пусть лучше приходит в мои 7 кровавых глаз и живет себе спокойно». Старик рассмеялся, как будто был счастлив, а затем посмотрел туда, где исчез Сюйцин. «Пойдем, посмотрим, что этот маленький волчонок собирается делать дальше». Глава 10.1. Новая одежда. 17. В третьем лунном месяце, хотя земля уже и прогрелась, но все еще сохранялся некоторый холод. Для только что вышедших из запретной зоны, такой уровень холода даже не будет заметен. Но если находиться на улице слишком долго, тело постепенно начнет ощущать пробирающий до костей озноб. Особенно было тяжело в ночное время, ведь ледяной холод усиливался. Когда подул студеный ветер, Сюйцин нисколько не замедлился, а лишь плотнее закутался в кожаное пальто. У него все еще оставалось незаконченное дело, поэтому он осторожно пробирался по ночному лагерю. По пути он увидел несколько бродячих собак, которые скалили на него зубы. Но встретившись глазами и почувствовав от него запах крови, они тут же заткнулись и попрятались. Сюйцин отвел от них взгляд и продолжил путь. После того, как он оказался рядом с домом в срединной зоне, он присел на корточки в тени и оставался неподвижным, глядя на большой дом впереди. Там были следы потушенного костра. Сюйцин помнил, что толстяк Шань, разделившись с четвертым Ма, направился туда. И теперь он хотел подождать и посмотреть, выйдет ли мужчина куда-нибудь посреди ночи. Ледяной холод пронизывал все тело, но Сюйцин словно окаменел, оставаясь совершенно неподвижным, пока терпеливо выжидал. В этот момент позади него, на крыше дома, появились седьмой владыка и его слуга. Увидев затаившегося Сюйцина, седьмой владыка не смог сдержать улыбки. «Как я и ожидал, этот маленький волчонок решил выкорчевать сорняк с корнями. Теперь мне любопытно, как он поведет себя, когда войдет в запретную зону рядом с лагерем». Старик уселся, с интересом наблюдая за происходящим и болтая со своим слугой. Слуга улыбнулся и тоже присел рядом, рассматривая Сюйцина вдали. Время шло, и спустя час Сюйцин слегка нахмурился. Немного подумав, он развернулся и скрылся в темноте. Он был похож на призрака, который появлялся и исчезал совершенно незаметно. Вместо того, чтобы сразу пойти в дом командира Лэ, Сюйцин предпочел прогуляться по окрестностям. Только убедившись, что за ним не следят, Сюйцин вернулся и тихо побрел в свой маленький домик. Войдя внутрь, он глубоко вздохнул и потер руки, желая таким образом разогнать холод в теле. Затем он вытер с себя пятна крови и сел на кровать с задумчивым видом. Этим падальщикам нужно время от времени подбирать себе работу и уходить в другие места. Но, к счастью, четвертый Ма – довольно ветреный человек, поэтому остальные его товарищи не начнут бить тревогу сразу. Скорее всего, толстяка Шеня тоже не насторожит его исчезновение. Но ради собственной безопасности будет лучше как можно быстрее расправиться с ним. Сюйцин прищурился. Как и в случае с безжалостным быком, он не хотел оставлять рядом с собой скрытую опасность, которая может угрожать его жизни. Он убил четвертого Ма, потому что тот отнял его вещи и угрожал ему. Это также было причиной, по которой он решил избавиться от толстяка Шеня. Поразмыслив, Сюйцин достал вещи четвертого Ма и внимательно осмотрел их. В основном это были предметы первой необходимости. Среди них также попался квадратный кусок металла размером с ладонь. В нем не было ничего необычного, просто какой-то материал. Кроме этого, там оказалось около 70 духовных монет. Для Сюйцина это была огромная сумма денег. Он тщательно пересчитал монеты, а затем достал белые пилюли. Сравнив свои и пилюли четвертого Ма, Сюйцин понял, что никакой разницы не было. Все они были низкого качества и несвежими. Поэтому он почти поверил словам хозяина лавки. Подумав некоторое время, Сюйцин достал одну пилюлю и быстро положил ее в рот. После этого он закрыл глаза, чтобы ощутить эффект. Постепенно по его телу начало разливаться тепло. Теплый поток устремился к точкам мутации на левой руке, и вскоре он начал испытывать комфорт. Через некоторое время, когда это чувство исчезло, Сюйцин открыл глаза и сразу же посмотрел на свою левую руку. Две точки мутации на его предплечье стали куда светлее, а пронзительная боль уменьшилась. Как эффективно, он обрадовался и достал вторую пилюлю, которую тут же проглотил. Возникло то же самое ощущение комфорта. Когда оно снова рассеялось, вместе с ним прошла и боль. Сюйцин почувствовал легкость во всем теле. Это было очень приятно, словно его плоть и кровь были очищены. Казалось, что его сила и скорость немного возросли. Что касается оставшихся белых пилюль, Сюй Цин не стал их сразу принимать. Он убрал их в свой кожаный мешочек и приступил к медитации. Ночь была тихой. На следующее утро Сюй Цин открыл глаза и встал, чтобы прогуляться. Сразу после того, как он толкнул дверь своего маленького домика, Сюй Цин увидел командира Лэ, сидящего посреди внутреннего двора и делающего дыхательные упражнения. Сюй Цин не стал его беспокоить. Он тихонько открыл калитку, а затем также аккуратно закрыл ее, прежде чем отправиться в путь. Воздух на улице казался еще холоднее, чем вчера. Когда задувал ветер, люди невольно вздрагивали. Даже дикие собаки сжимались в своих укрытиях, редко выходя наружу. Когда Сюй Цин выдохнул, он увидел, что его дыхание превращается в пар. Это навеяло неприятные воспоминания из тех времен, когда он жил в трущобах. Он ненавидел холод. Для бездомных бродяг холодный ветер был подобен бедствию. Им приходилось изо всех сил бороться, чтобы выжить. В этот момент озябший Сюй Цин проходил мимо магазина одежды. Он не мог не остановиться и посмотреть на толстые и теплые вещи, висевшие там. Он коснулся своего набитого кожаного мешочка и направился внутрь. В магазине было не так уж много посетителей. Когда Сюй Цин вошел, он начал внимательно рассматривать предложенный товар. У прилавка владелец магазина бросил на Сюй Цина беглый взгляд и продолжил инструктировать сотрудника. «Иди и наведи порядок в задней комнате. Возьми одежду, сшитую на заказ в прошлом месяце, за которой так и не пришли покупатели, а затем вывеси ее у входа. Но что, если заказчик вернется, чтобы забрать свою вещь?» С сомнением спросил работник магазина. Похоже, это был новенький. Вернется, в этом лагере периодически пропадают люди. Кто-то погибает в запретной зоне, а кто-то просто необъяснимо исчезает. Только призраки могут вернуться. Иди и делай, как я говорю. Глава 10.2. Новая одежда, 18. Владелец магазина махнул рукой, и его помощник немедленно побежал в заднюю комнату. Не успел Сюй Цин что-нибудь себе выбрать, как помощник уже вернулся с охапкой одежды в руках. После того, как он вывесил ее, Сюй Цину сразу же приглянулась темная кожаная куртка с теплым мехом внутри. Судя по всему, эта вещь была сделана на заказ, но заказчик так и не вернулся, чтобы забрать ее. Спустя время Сюй Цин вышел из магазина, а на нем была та самая темная меховая куртка. Она защищала от холода, но при этом была не слишком толстой или тяжелой, а по сохранности тепла превосходила прежнюю одежду Сюй Цина. Единственное, из-за худобы эта куртка висела на нем как мешковатое пальто. Вид был не самый подходящий. Однако Сюй Цин все равно был очень счастлив. Идя по дороге, он старательно избегал слишком грязных мест. Когда он уже собирался заняться поисками толстяка Шаня, то внезапно услышал шум, доносящийся из-за пределов лагеря. В то же время многие падальщики начали стекаться у входа, с нетерпением поглядывая в ту сторону, откуда доносились звуки. Сюй Цин тоже поднял голову, чтобы посмотреть. Постепенно, под лучами утреннего солнца, группа из более чем 10 конных экипажей с величественным видом подъехала к лагерю. Сопровождающие люди, даже если они были всего лишь охранниками, носили яркую и роскошную одежду. Их лица были румяными, а взгляды – горящими. Кроме того, от них можно было ощутить поразительные колебания духовной энергии. Что касается людей внутри экипажей, Сюй Цин никого не видел, но он мог догадаться, что они обладали высоким статусом. Сюй Цин и раньше слышал о таких конвоях от командира Лэ. Похоже, они часто приезжали в лагерь для торговли и закупок семилистной травы, используемой в приготовлении белых пилюль. Толстяк Шань тоже находился среди толпы, и когда Сюй Цин заметил его, он больше не обращал внимания на гостей. Вместо этого он прищурился и уставился на толстяка, начиная тайно за ним следить. Из-за прибытия конвоя в лагере целый день было очень оживленно, а также образовывался рынок. Поэтому Сюй Цин никак не мог выловить подходящий момент. Так продолжалось до поздней ночи, пока толстяк Шань снова не вернулся в тот большой дом. Сюй Цину оставалось лишь спрятать кинжал в рукаве и развернуться, чтобы уйти. Хотя сегодня у него не было возможности нанести удар, но он был достаточно терпеливым. Вернувшись в свой маленький домик, Сюй Цин принялся за культивацию. Даже перед тем, как лечь спать, он не стал снимать новую одежду. Только после рассвета, когда он снова был готов отправиться на поиски новых возможностей, Сюй Цин бережно снял свою новую куртку и обратно переоделся в поношенное кожаное пальто. Глядя на новую куртку, он подумал, что вчера поступил несколько импульсивно. Одетый в старое пальто, Сюй Цин обошел весь лагерь. Когда он проходил мимо переполненного рынка, его взгляд, казалось, изучал прибывшие экипажи, но на самом деле он искал толстяка Шеня. Сидя на крыше вдали, седьмой владыка зевнул. Его глаза скользнули по повозкам и остановились на Сюй Цине. После этого он небрежно спросил слугу, стоявшего рядом с ним: «Ты отправил приглашение грандмастеру Баю?» «Седьмой владыка, я сделал это, но грандмастер Бай сказал, что в последнее время ему не здоровится». «Не здоровится? Разве он не лекарь?» «Он действительно...» Пока седьмой владыка говорил, он неожиданно обратил внимание на одежду Сюй Цина, поэтому немного удивился. «О, насколько я помню, парнишка вчера приоделся. Почему он снова в старой одежде?» Пока седьмой владыка был озадачен, Сюй Цин краем глаза наблюдал за толстяком Шанем в толпе. Вот так, в преследовании, и прошел весь день. С наступлением поздней ночи толстяк Шань, который изначально собирался вернуться в свой дом, по какой-то причине изменил направление и двинулся в сторону внешнего кольца. Это был сравнительно отдаленный угол. «Меня обнаружили?» Сюй Цин нахмурился и слегка прищурился. Его взгляд постепенно становился все холоднее. Он не стал ступать за мужчиной, а быстро осмотрелся и убедился, что рядом никого нет. После этого он сделал крюк, достигнув места назначения быстрее, чем его противник. Удостоверившись, что здесь нет засады, Сюй Цин затаился в темноте. В этот момент толстяк Шань тоже прибыл, и его шаги внезапно стихли. «Сопляк, вчера я уже почувствовал, что кто-то следит за мной. Просто выходи, это место отлично подходит для твоего захоронения. Если ты не выйдешь сейчас, в следующий раз я буду уже не один. Даже если командир Лэй защитит тебя, отряд кровавой тени все равно заставит вас дорого заплатить». Сюй Цин прищурился. Другая сторона четко дала все понять, поэтому прятаться больше не было смысла. Он спокойно вышел из темноты. «Четвертый Ма ведь не принимал никаких тайных заданий, верно?» «Должно быть, именно ты убил его. Похоже, я недооценил тебя». Толстяк Шань злобно рассмеялся, увидев появление Сюй Цина. «Но ничего страшного, он все равно был неприятным типом. Даже если бы ты не прикончил его, я сам планировал избавиться от него в ближайшее время. Так что я должен поблагодарить тебя. Мне наплевать на него, но в его сумке была нужная мне вещь. Теперь она в твоих руках, верно?» Толстяк Шань жадно посмотрел на кожаный мешок Сюй Цина. Не дожидаясь ответа, он резко бросился вперед. Он двигался намного быстрее, чем можно ожидать от практика на втором уровне конденсации Ци. Исходящие от него колебания духовной энергии тоже стали намного сильнее, и даже образовали леденящие потоки воздуха вокруг его тела. В этот момент вся его фигура походила на огромный ледяной шар, летящий в Сюй Цина. Он не был на втором уровне конденсации Ци. Колебания его духовной энергии уже достигли третьего. Именно из-за этого, а также желание получить вещи четвертого Ма, он заявился сюда в одиночку. Сюй Цин прищурился. Он впервые сражался лицом к лицу с другим практиком. К тому же воздушный барьер вокруг толстяка Шеня явно был соткан из его духовной энергии. К счастью, Сюй Цин был достаточно уверен в своей силе и скорости. Поэтому в тот момент, когда противник приблизился, Сюй Цин тоже рванул вперед. Он высвободил всю свою силу и развил предельную скорость, в результате чего его движения оставляли позади смутные остаточные образы. В мгновение ока Сюй Цин уклонился от атаки толстяка. Пока толстяк Шань пребывал в изумлении, Сюй Цин уже оказался у него за спиной. Он поднял правую руку и резко атаковал, максимально вкладываясь в удар. Глава 10.3. Новая одежда. 19. Это был первый раз, когда Сюй Цин использовал всю свою боевую мощь. Его кулак вызвал оглушительный треск, когда приземлился на тело толстяка Шаня. В результате толстяк Шань неистово задрожал. Воздушный барьер вокруг него постепенно начал разрушаться, и все его внутренности болезненно скрутило. Когда раздался кровавый кашель, убийственное намерение в глазах Сюй Цина разгорелось еще сильнее. Он вытащил черный прут и набросился на пошатывающегося толстяка, который быстро пятился назад. Он целился прямо в голову. Но в следующий момент выражение лица Сюй Цина резко изменилось, и он резко отступил. В это же время в глазах толстяка Шеня вспыхнул темный и зловещий свет. Две черных линии вырвались из его ушей и со свистом полетели к лицу Сюй Цина. Эти две черные линии на самом деле были крылатыми многоножками, которые обладали чрезвычайно высокой скоростью. Когда они приблизились, Сюй Цин перерубил их одну за другой кинжалом в левой руке. Последняя была всего в 20 сантиметрах от его глаз, когда он убил ее. Такая опасная ситуация лишь усилила кровожадность Сюй Цина, и он снова кинулся в атаку. Благодаря той небольшой передышке, пока Сюй Цин разбирался, толстяк Шань смог немного оправиться. В этот момент его округлое тело продолжало отходить. Его поднятые руки сформировали печать, а лицо мгновенно покраснело. В следующий миг он выплюнул облако ядовитого тумана. Туман покрыл большую площадь, устремляясь прямо к Сюй Цину. Везде, где он проходил, слышались потрескивающие звуки. Это показывало, насколько сильным был яд. После этого лицо толстяка Шаня побледнело, а его пухлый живот сильно уменьшился. Он снова отступил. В его взгляде была озлобленность вместе с затаенным страхом. Сила Сюй Цина превзошла все его ожидания. Он даже подумать не мог, что с его третьим уровнем конденсации ци и ядовитой атакой, ему действительно будет угрожать какой-то мальчишка. Этот ядовитый туман, его смертоносный прием. Если даже он не поможет, ему придется звать подмогу. Но в таком случае ему будет сложно получить ту вещь, которая ранее принадлежала четвертому ма. На самом деле у него еще был припасен один козырь, которым он до сих пор не воспользовался. Хотя побочные эффекты от использования этого предмета слишком велики, он все равно достал его. Это был кусочек янтаря. В нерешительности толстяк Шань посмотрел на область с ядовитым туманом, где находился Сюй Цин. В этот момент туман неистово заклубился, расходясь во все стороны, и оттуда выскочил Сюй Цин. Его скорость была настолько велика, что толстяку Шаню казалось, что ему мерещится. Его сердце бешено заколотилось. Он уже собирался разбить янтарь и позвать на помощь, но, к сожалению, было уже слишком поздно. Черный железный прут мгновенно, как нож сквозь масло, вылетел из его головы. В результате брызнула кровь, попав на Сюй Цина. Тело толстяка Шаня напряглось. Он хотел повернуть голову, но не смог сделать этого. Затем он упал на землю, больше не двигаясь. Не обращая внимания на толстяка Шаня, Сюй Цин с тяжелым дыханием настороженно осматривал окрестности. К счастью, это место было достаточно отдаленным. Убедившись, что он не привлек никакого внимания, он быстро подошел к трупу и забрал его кожаный мешок. Как раз в тот момент, когда Сюй Цин собирался использовать голову змеи, он внезапно заметил, что толстяк Шань что-то держит в правой руке. Поэтому он разжал его пальцы и увидел слегка треснувший кусок янтаря. Этот предмет выглядел обычно. Казалось, что в нем нет ничего особенного, если не считать того, что внутри был заключен хвост скорпиона. Сюй Цин бережно убрал его, после чего расплавил труп. Он ушел только после того, как тот превратился в лужу крови. На ходу он вытер пятна крови со своего тела, а затем исчез в ночи. В этот момент из темноты вышел седьмой владыка со своим слугой. Затем они посмотрели в ту сторону, где исчез Сюй Цин. Казалось, седьмого владыку не очень-то беспокоила драка между Сюй Цином и толстяком, но после непродолжительного раздумья на его лице появилось выражение внезапного осознания. Я понял, почему этот малыш не стал надевать новую одежду. Должно быть, он боялся, что запачкает ее кровью. Похоже, он жил в бедности, поэтому ему станет жаль, если одежда вдруг испортится. Слуга, стоявший сбоку, вздохнул с облегчением. В течение всего дня седьмой владыка постоянно задавался вопросом, почему парнишка не носит новую одежду. И прямо сейчас он, наконец, нашел ответ. Теперь ему не нужно будет каждый раз задумываться о причине. Глава 11.1. Собрание, 20. В ночной темноте Сюй Цин, подобно кошке, проворно и бесшумно двигался вперед. Время от времени он прижимал руку ко рту, с трудом сдерживая приступы кашля. Первые несколько раз это было еще терпимо, но по мере того, как он двигался, а также из-за того, что он уже много раз подавлял этот порыв, его легкие уже просто горели, а лицо становилось все бледнее. К счастью, это место находилось не так далеко от его дома. Кроме того, лагерь был не особо большим, поэтому Сюй Цин вскоре увидел дом командира Лэ. Он не стал сразу же врываться внутрь, а замер на месте и сделал глубокий вдох, стараясь привести себя в норму. Только после этого он спокойно пошел вперед, двигаясь не слишком быстро, не слишком медленно. Распахнув калитку во внутренний двор, Сюй Цин кинул взгляд на окрестности и медленно прошагал в свой маленький домик. Как только он вошел, он больше не мог сдерживаться, и его вырвало кровью. Кровь была черного цвета, и когда она упала на землю, то издала шипящие звуки. Когда Сюй Цин откашлял эту ядовитую кровь, Его лицо стало более нормальным по сравнению с той бледностью, которая была раньше. Тяжело дыша, он сел со скрещенными ногами и приступил к дыхательной практике. Лишь спустя долгое время он снова открыл глаза. Цвет его лица стал полностью здоровым. «Какой сильный яд!» – пробормотал Сюйцин. «Этот ядовитый туман, выпущенный толстяком Шанем в конце, имел очень высокую токсичность. Однако в той ситуации, если бы Сюйцин увернулся, то его противник воспользовался бы этой возможностью и сбежал бы, заодно подняв шум, чтобы привлечь внимание, и тогда ему было бы намного сложнее справиться со всем происходящим. Кроме того, даже если бы он притворился раненым, ему было бы очень сложно обмануть хитрого толстяка. С тех пор, как толстяк Шань почувствовал слежку, он сделал все возможное, чтобы не выдать свои намерения. Его единственным просчетом была неправильная оценка силы Сюйцина. Таким образом, в тот критический момент Сюйцин решил довериться исцеляющим способностям фиолетового кристалла. Он выдержал воздействие ядовитого тумана и бросился прямо к противнику, чтобы завершить бой одним резким ударом. Похоже, его выбор оказался верным. Фиолетовый кристалл действительно обладал мощной очищающей силой, способной остановить влияние даже очень сильных ядов. На самом деле жжение в легких и порывы кашля по дороге домой были признаками выздоровления. Среди падальщиков действительно нет простых людей. Скорее всего, если бы я не был достаточно быстрым и безжалостным, дав четвертому ма возможность сделать свой ход, мне было бы сложно разобраться даже с ним. Сюйцин прокручивал в голове обе встречи, пытаясь определить свои недочеты. Спустя долгое время он глубоко вздохнул и посмотрел на свой кожаный мешочек. В его глазах вспыхнул загадочный огонек. Толстяк Шань решил действовать в одиночку, потому что ему что-то понадобилось из собственности четвертого ма. Именно поэтому он решил заманить меня в пустынное место и отобрать это. Сюйцин открыл кожаный мешочек и высыпал оттуда все, что принадлежало четвертому ма, включая духовные монеты. После этого он разложил все эти предметы перед собой. Его взгляд скользнул по добыче, внимательно ее изучая. В конце концов он исключил все, остановившись на металлическом куске. Он с сомнением нахмурился. На самом деле все вещи четвертого ма были весьма обычными. Только этот металлический кусок, непонятно для чего предназначенный, выбивался из общей картины. Это из-за него, но, похоже, в нем нет ничего необычного. Может, это какой-то ценный материал? Сюйцин аккуратно убрал металлический кусок, решив, что в будущем найдет возможность узнать о том, что это за вещь. После этого он достал кожаный мешочек толстяка Шаня и осмотрел его. Внутри не было белых пилюль, зато нашлось много духовных монет, а также несколько бутылочек с ядами. Но поскольку у него не было опыта обращения с ними, он не рискнул открывать их. Наконец, он достал янтарь, который сжимал толстяк Шань перед смертью. Что это за штука? Кажется, толстяк хотел раздавить ее перед смертью. Сюйцин был озадачен. Он чувствовал, что ему не хватает соответствующих знаний, поэтому, немного подумав, отложил янтарь в сторону. После того, как он закончил, он снова закрыл глаза и продолжил медитировать. В течение следующих нескольких дней Сюйцин обнаружил, что после достижения второго уровня конденсации ЦИ, ему требовалось куда меньше времени на отдых. Он мог восстановить силы всего за 2 часа сна. Таким образом он проводил подавляющую часть свободного времени в культивации. Поскольку сегодня у него не было никаких неотложных дел, он целый день также занимался культивацией. А когда наступил вечер, Сюйцин, кажется, что-то почувствовал, поэтому открыл глаза и выглянул наружу. В этот момент со двора донесся голос командира Лэ. «Малыш, иди сюда!» Услышав это, Сюйцин поднялся и вышел из дома, а затем посмотрел на командира Лэ. Во дворе стоял большой стол, наполненный мясными блюдами и вином. Всего там было 6 наборов мисок и палочек для еды и 6 стульев. На одном из них сидел командир Лэ и подзывал Сюйцина. Когда Сюйцин накинул взглядом подготовленную посуду, у него зародилось предположение. Легкой походкой он подошел к столу и сел рядом с командиром Лэем. «Ты уже познакомился с лагерем за эти несколько дней?» – непринужденно спросил командир Лэй, бросив взгляд за пределы двора. «Почти», – спокойно ответил Сюйцин, глядя на еду. «Может, это было из-за того, что он целый день занимался культивацией, а может, аромат еды был слишком соблазнительным, но Сюйцин вскоре почувствовал, как урчит его желудок. Не спеши, подождем остальных». Мы ждем людей из отряда «Гром». Сюй Цин уже давно догадывался о некоторых вещах, и теперь он решил спросить об этом. Старик кивнул и уже собирался открыть рот, но, похоже, что-то заметил и посмотрел на калитку. Сюй Цин тоже что-то почувствовал и повернул голову. За пределами двора, на тускло освещенной улице, показался силуэт крупного мужчины. Мускулистая фигура этого огромного человека была даже больше, чем у безжалостного быка. Весь его облик походил на маленькую гору, а его мышцы были чрезвычайно накачаны, из-за чего он излучал подавляющую ауру. Он нес на спине огромный стальной щит, а в руке держал булаву, которая была даже больше Сюй Цина. Он приближался большими шагами. Глава 11.2. Собрание, 21. Глухой звук раздавался с каждым шагом и становился все ближе, пока не достиг бамбуковой калитки. Когда калитка отворилась, во двор вошел впечатляющего роста огромный мужчина. С его появлением двор, казалось, стал более тесным, а внушительная аура, исходящая от его грузной фигуры, распространилась еще больше. Сюй Цин чувствовал себя так, словно столкнулся с ужасающим мутировавшим зверем в разрушенном городе. Его зрачки сузились. «Командир, я вернулся», – звучно выпалил здоровенный мужчина, широко улыбаясь командиру Лю. Когда его взгляд упал на еду на столе, его глаза загорелись. Подойдя ближе, он отбросил в сторону стальной щит и булаву. Послышались два громких удара, когда оба предмета приземлились на землю. После этого он сразу же сел. Стул под ним издал болезненный скрип, как будто с трудом выдерживал такой вес. С самого начала и до конца он даже не посмотрел на Сюй Цина, словно ему было все равно. Командир Лэй рассмеялся, но ничего не сказал. Тем временем крупный мужчина уставился на еду, но и пальцем не пошевелил. Он терпеливо ждал. Что касается Сюй Цина, он посмотрел на щит и булаву, которые валялись на земле. По звуку при падении, он пришел к выводу, что вес этих вещей, вероятно, намного превышают его собственный. Вскоре после этого в ночной тишине за пределами двора появились еще два силуэта – мужчины и женщины. Мужчина был молодым человеком с длинным луком за спиной. Он обладал высокой и прямой фигурой, но на лице был шрам в форме креста. Это выглядело так, словно его кто-то насильно вырезал. В то же время его взгляд был чрезвычайно острым. Что касается женщины, на вид ей было около 30, и у нее была заурядная внешность. Тем не менее ее фигура под обтягивающей кожаной одежде была крайне горячей и создавала непреодолимое искушение. Они вдвоем вошли во двор и, поприветствовав командира Лэя, уселись на стулья. После этого молодой человек посмотрел на Сюй Цина, как будто оценивал его. С другой стороны у женщины во взгляде читалось любопытство. Ее тон был немного кокетливым, когда она улыбнулась и завела разговор. «Командир, мы отсутствовали не так уж и долго. Когда ты успел завести ребенка? Ты стар, но силен, да, только не говори, что собрал нас сегодня, чтобы объявить о том, что у тебя был сын, но ты все время держал это в секрете. Возраст не тот», – пробормотал мускулистый мужчина. Сюй Цин промолчал. Он слегка сдвинул левую ногу в сторону, чтобы ему было удобно выхватить кинжал в случае необходимости. Он чувствовал себя немного неловко. Каждый из этих людей вызывал у него ощущение, что они чрезвычайно сильны. Более того, они даже сильнее, чем толстяк Шань. Особенно это касалось молодого человека с луком. Он вызывал у Сюй Цина легкое покалывание в спине. Призрачный варвар, третий уровень закалки тела, обладает врожденной сверхчеловеческой силой. Командир Лэй не стал утруждать себя ответом на эту шутку и сразу же указал на мускулистого мужчину. Красная птица, третий уровень конденсации ци, способна общаться с животными. Дикие собаки, которых ты видел в лагере, по большей части ее шпионы. Крест, великая завершенность четвертого уровня конденсации ци. Практики одного с ним уровня культивации вряд ли будут для него достойными противниками. Командир Лэй представил их одного за другим, а затем указал на Сюй Цина. Малыш, второй уровень закалки тела. По мере того, как командир Лэй говорил, выражение лиц трех членов отряда становилось все более серьезными. Сюй Цин сидел в стороне и внимательно слушал. «Давайте для начала поедим, обсудим дела во время трапезы», — решительно изрек командир Лэй, окинув взглядом всех четверых. После этого он взял маленький кусочек мяса и съел его. «Я позвал вас всех заранее, потому что весенний сбор урожая в этом году был перенесен. Владелец лагеря дал задание, и речь идет о семилистной траве. Помимо обычной стоимости травы, отряд с наилучшим урожаем получит в награду 3 очищающих пилюли, эффективность которых значительно выше, чем у белых пилюль. Мы можем начать сбор с того скрытого участка в запретной зоне. Что думаете?» Когда командир Лэй высказался, в глазах призрачного варвара и двух других появился загадочный блеск. Они посмотрели друг на друга, а затем кивнули. Сюй Цин никогда не слышал об очищающих пилюлях, но со слов командира Лэя стало ясно, что они были куда эффективней, чем белые пилюли. «Раз все согласны, давайте подготовимся. На этот раз вместе с нами в запретную зону отправится малыш», — медленно произнес командир Лэй. Он, все три члена отряда Грома уставились на Сюй Цина. Крест слегка нахмурил брови. «Командир, второго уровня закалки тела будет недостаточно. Мы не сможем постоянно приглядывать за ним во время задания. У каждого бывает первый раз». Взгляд командира Лэя скользнул по кресту, а затем упал на Сюй Цина. «Малыш, решай сам». «Я готов», — кивнул Сюй Цин. У него в кармане все еще лежало 5 белых пилюль. Он не особо в них нуждался, но понимал, что живя в лагере, ему рано или поздно придется пойти в запретную зону. А раз так, будет лучше отправиться туда в составе опытной команды. Крест замолчал, больше ничего не говоря. «Давайте разойдемся после того, как поедим. Завтра ранним утром собираемся здесь и выдвигаемся в путь». Как только командир Лэй закончил, он встал из-за стола и вернулся в дом. Сюй Цин схватил большой кусок мяса и отправил его в рот. Проглотив его, он взглянул на трех человек, а затем быстро направился к себе в комнату, не желая там оставаться. Он всегда настороженно относился к незнакомцам. Ночь прошла в тишине, потому что Сюй Цину не нужно было особо готовиться. Благодаря своим привычкам, он всегда был готов к быстрым и решительным действиям. Таким образом, на следующее утро группа из 5 человек под руководством командира Лэя прошла через лагерь. Сегодня небо было лазурно-голубым, и ярко светило солнце. Одинокий орел кружил над лагерем, как будто наблюдал за ними. Их фигуры также привлекли внимание всех падальщиков вокруг. Казалось, что из-за ненормально высокого роста призрачного варвара в сочетании с соблазнительной фигурой красной птицы на них обратили внимание даже те, кто прибыл сюда несколько дней назад. Сегодня вокруг экипажей собралось еще больше людей, и это был редкий случай, когда выстраивались очереди. Все выглядело так, словно они чего-то ждали. Поскольку Сюй Цин вообще никуда не выходил, он понятия не имел, что происходит. Когда его взгляд скользнул по сторонам, красная птица, стоявшая сбоку, внезапно улыбнулась и объяснила: «Прошлым вечером я слышала, как кто-то говорил, что этот конвой прибыл с пурпурной земли. Кажется, с ними лекарь, обладающий потрясающими медицинскими навыками. Вчера он вылечил травму того старого извращенца, хромого шакала. Поэтому многие люди стоят в очереди на лечение. Этот лекарь, должно быть, неплохо зарабатывает», — с завистью пробормотал призрачный варвар, услышав это. Сюй Цин тоже почувствовал зависть, посмотрев на очередь издалека. И в тот момент, когда он бросил туда взгляд, выражение его лица помрачнело. И это касалось не только его, но и призрачного варвара и красной птицы. Только крест и командир Лэй сохранили прежнее выражение лица. Однако при ближайшем рассмотрении можно было заметить холод в их глазах. И это было из-за того, что впереди собирался другой отряд. В этой компании находилось 8 человек, среди которых были как мужчины, так и женщины. Каждый из них излучал свирепую ауру. Особенно это касалось одного человека, который был таким же стариком, как и командир Лэй. Остальные люди столпились вокруг него. Его волосы были растрепаны, а в глазах застыла жажда крови. В этот момент он сидел на трупе дикой собаки и ел ее сырую ногу. После этого он произнес несколько леденящих душу слов: «Иди и найди этих двух ублюдков, 4 мая толстякашеня. Как они смеют опаздывать? Похоже, они устали от жизни». Это был отряд кровавой тени, и этот кровожадный старик являлся их командиром. Его тело бесцеремонно излучало мощные колебания духовной энергии, которые заставили Сюй Цина, услышавшего эти слова, слегка прищуриться и скрыть блеск в своих глазах. Что касается красной птицы, то, увидев мясо в руках командира отряда кровавой тени и труп собаки под ним, ее глаза вмиг наполнились сильной яростью и убийственным намерением. Это была ее собака. В то же время отряд кровавой тени заметил командира Лэя и его группу. Старик, сидевший на мертвой собаке, ухмыльнулся в сторону красной птицы и облизнул губы. «Маленькая кокетливая потаскушка, а у твоей собаки весьма хорошее мясо. Интересно, а какой на вкус будет твоя плоть?» Глава 12.1. Опасности запретной зоны, 22. Столкнувшись с провокацией кровавой тени, Взгляд красной птицы стал еще более убийственным, и она повернулась к командиру Лью. Выражение лица командира Лью было таким же, как и раньше, и он сухо произнес: «Крест». Услышав это, Крест без лишних слов схватил лук и тут же запустил стрелу прямо в небо. Скорость была настолько велика, что раздался резкий свист, и стрела молниеносно вонзилась в большого орла, кружащего над ними. В результате брызнула кровь, и раздался жалобный крик. Орел рухнул вниз и шлепнулся прямо между двумя группами. В то же время тело одного из членов отряда кровавой тени сильно затряслось, и он закашлялся кровью. Его лицо мгновенно побледнело. Это был его орел. В отличие от собак, которых держала красная птица, он управлял этим орлом с помощью собственной духовной энергии. Потому он получил сильную отдачу, когда тот умер. Другие члены отряда кровавой тени уже собирались наброситься, но были остановлены командиром. Последний неторопливо встал с трупа собаки и уставился на командира Лея, не обращая никакого внимания на красную птицу. Командир Лей тоже хладнокровно посмотрел на него. Они долго не сводили глаз друг с друга, после чего оба холодно фыркнули. «Пойдемте», — сдержанно сказал командир Лей и пошел вперед. Красная птица и остальные последовали за ним. Сюйцин тоже был среди них. Он чувствовал сильную вражду между двумя отрядами, поэтому обернулся, чтобы посмотреть на людей кровавой тени. Он видел, что они ждали 4 мая толстяка Шаня, но, к сожалению, эти двое больше никогда не вернутся. Сюйцин отвел взгляд и вместе с командиром Лием и остальными постепенно покинул лагерь. Казалось, что запретная зона располагалась довольно близко, но на самом деле до нее было еще далеко. Группа двигалась больше часа, прежде чем перед ними предстали непроглядные темные джунгли. Со стороны эта запретная зона выглядела бесконечной, и было непонятно, как далеко она простирается. Наступило позднее утро, и солнце светило достаточно сильно. Однако эти джунгли казались совершенно другим миром. В небе над запретной зоной, похоже, собиралась буря. Множество молний, которые можно было увидеть невооруженным взглядом, ослепительно вспыхивали, придавая этому месту особую таинственность и опасность. Сюйцин внимательно осматривался, тихо следуя за группой. По дороге никто из отряда Гром не произнес ни слова. Однако по мере того, как они подходили все ближе и ближе, Сюйцин заметил, что их мышцы постепенно начали напрягаться. То же самое было и с ним. Так продолжалось до того момента, пока Сюйцин не почувствовал, что он ступил в холодный мир, а всякое ощущение тепла мгновенно испарилось. Он вошел в запретную зону. Ему казалось, что все пейзажи, которые он видел в обычном мире, в этот момент тоже исчезли. Знакомый, пронизывающий до костей холод пробудил в нем воспоминания о том, как он жил в разрушенном городе под кровавым дождем. Поэтому он глубоко вздохнул и стал предельно бдительным. Он инстинктивно схватился за свой железный прут, как это было тогда, в руинах. Отличие заключалось в том, что в городе было много разрушенных зданий и стен, а здесь деревья искривились до такой степени, что напоминали злобных призраков, а почва иссохла, будто это была земля преисподней. В то же время бесконечные ветки и листья заполонили все вокруг, напоминая когти и зубы жутких тварей. Тем не менее, казалось, что члены отряда Гром были очень хорошо знакомы с этим местом. Они несли свое оружие за спиной, а путь, по которому они шли, был явно исхоженным, причем каждый их шаг был тщательно продуман. Некоторые места казались нормальными, но они аккуратно их перепрыгивали, а некоторые, наоборот, выглядели сомнительно, но они, не задумываясь, по ним проходили. Были даже определенные участки, которые они старательно обходили стороной. Они заходили все дальше и дальше, минуя все опасности на своем пути. Сюйцин следовал позади, внимательно запоминая все детали. Однако он также заметил кое-что странное. Командир Лэй не всегда прокладывал путь. Иногда это был призрачный варвар, а иногда красная птица. Они делали это по очереди. Хотя они двигались довольно медленно, но по пути, за исключением того, что они слышали рев мутировавших зверей вдалеке, все было вполне безопасно. Здесь обитали некоторые ядовитые насекомые, но они не подбирались к ним достаточно близко, потому что красная птица зажигала благовоние. Спустя 2 часа молчаливого движения, они, наконец, остановились у места с глинистой почвой и облегченно вздохнули. Сюйцин заметил, что красная птица достала какой-то порошок и рассыпала его по грязи. Очень скоро из земли вылезло множество враждебных ядовитых насекомых, однако красная птица сохранила невозмутимость и сразу рассыпала другой порошок. После этого ядовитые насекомые в панике разбежались, а участок с грязью стал спокойным. Сделав все это, они присели на корточки рядом с грязью, зачерпнули ее и с большой сноровкой принялись обмазывать свое тело. «Ты запомнил детали, пока мы шли сюда?» Командир Лэй жестом показал Сюйцину повторять за ним, пока намазывался грязью. Сюйцин кивнул и без малейших колебаний начал делать то же самое. В это время его взгляд метнулся к красной птице. Похоже, она немного разбиралась в ядах. Причина, по которой мы обходили некоторые участки, заключается в том, что листья в тех местах были сгнившими, но были нетронутыми. Это означает, что там не проходили свирепые звери, и могут существовать скрытые угрозы. А в тех областях, которые мы спокойно пересекали, были заметны звериные испражнения. Живые существа инстинктивно выбирают безопасные места для своих нужд. Следовательно, там нет никаких чрезмерных рисков или грязевых болот, которые пожирают людей. Что касается тех районов, которых мы избегали, это было из-за носа призрачного варвара. У него очень острый нюх, и он способен учуять некоторые агрессивные виды мутировавших зверей. Ты многому научишься во время этого путешествия, главное не зевай и запоминай все, что можешь. Услышав это, Сюйцин посмотрел на призрачного варвара. Тот тоже повернул голову в этот момент и оскалил зубы, улыбнувшись подростку. А что касается этой грязи, мы нашли ее много лет назад. В ней скрыта сброшенная кожа ночной ящерицы. Это позволит нам не только скрыть свое присутствие от других зверей, но и внушит страх некоторым существам. Место, куда мы направляемся, находится дальше. На севере расположено болото ядовитого дракона. Различные области в джунглях запретной зоны давно разделены падальщиками на несколько особых районов. Болото ядовитого дракона – одно из них. Но на этот раз мы направляемся не туда. Пока командир Лэй говорил это, он покрыл все тело грязью. Глава 12.2. Опасности запретной зоны. 23. Сюйцин тоже закончил. Когда он встал, крест, который проходил мимо него, даже несмотря на то, что он не одобрял его участие в этой вылазке, все же решил высказаться, хотя и с безразличным выражением лица. Внимательно следи за своими точками мутаций. Плотность инородной энергии в запретной зоне намного выше, чем в мире снаружи, поэтому ты должен всегда быть начеку. Как только инородная энергия в твоем теле превысит пределы, произойдет неконтролируемая мутация, и тогда никто не сможет спасти тебя. Сюйцин кивнул. Он уже давно заметил этот момент. Он ощущал, что концентрация инородной энергии в этой запретной зоне чрезвычайно высока, но все же она была намного слабее, чем в руинах его города. Вот только теперь он накопил ее в себе достаточно много, поэтому даже не занимаясь культивацией, а просто дыша, он все равно чувствовал пронзительную боль в точках мутаций. Поэтому он достал белую пилюлю и положил ее в рот. Он не стал ее проглатывать, а подержал во рту, чтобы она медленно растаяла. Очень скоро все закончили наносить на себя грязь. Они осмотрели друг друга, а затем продолжили путь. Однако теперь все было немного иначе. Скорость их передвижения стала намного медленнее, а сами они пребывали в полной боевой готовности. Сюйцин взглянул на их снаряжение. Призрачный варвар был вооружен огромным щитом из тонкой стали и булавой, командир Лэй, парой боевых перчаток, крест, длинным луком, а у красной птицы был зазубренный нож, который сиял холодным блеском. Пока Сюйцин выслеживал толстяка Шеня, он также преуспел и в другом направлении. Благодаря острому слуху он слышал разговоры других падальщиков, поэтому ему удалось подчерпнуть много нового для себя. Например, он узнал, что оружие разделялось на дхармические артефакты, артефакты-талисманы и обычные артефакты. Среди этих трех видов самыми редкими и легендарными были дхармические артефакты. Ходили слухи, что дхармический артефакт содержал в себе различные объемы инородной энергии, и с каждым его использованием концентрация инородной энергии внутри увеличивалась, а очистить ее было чрезвычайно тяжело. Поэтому они считались невозобновляемым ресурсом. Кроме того, мощь дхармических артефактов была исключительной, поэтому они представляли собой невероятную ценность. Это привело к появлению людей с уникальным статусом, известных как питающие сокровища. Как правило, их воспитывали с раннего возраста, и они использовали собственные тела, чтобы впитывать в себя инородную энергию, которая в ином случае останется в дхармических артефактах. Командир Лэй упоминал об этом в прошлом. Помимо дхармических артефактов, есть еще артефакты-талисманы и обычные артефакты. Хотя талисманы тоже были достаточно редкими, они встречались чаще, чем хармические артефакты. И последним типом артефактов, а также самым распространенным, были обычные артефакты. Как правило, это были орудия, созданные из уникальных материалов. Подобные артефакты могли использовать даже простые люди. Сюй Цин чувствовал, что его железный прут тоже может быть обычным артефактом. И то оружие, которое использовали люди рядом, явно относилось к этой категории. Время шло, и Сюй Цин вместе с отрядом Гром забирался все дальше и дальше в запретную зону. Они действительно столкнулись с некоторыми проблемами на своем пути, но они не были чем-то серьезным. Одного призрачного варвара было достаточно, чтобы справиться с ними. А когда им попадались более грозные свирепые звери, крест начинал интенсивно стрелять. Что касается атак красной птицы, то в основном это были различные заклинания. Казалось, она умела использовать некоторые устрашающие техники, которые заставляли свирепых зверей ненадолго замирать или двигаться не так быстро. Был даже один раз, когда вмешался Сюй Цин. Он перехватил ядовитую змею, которая напала на них со спины, и убил ее. После того, как они разобрались со всем этим, крест обратил внимание на то, что Сюй Цин был способен идти с ними в одном темпе, не совершая ошибок новичков. Следовательно, в его взгляде стало меньше осуждения, и он даже поделился своим опытом.